У меня было как никогда много работы, и я не появлялась в Кингсфилде почти неделю. Приехала утром, и, помню, лила как из ведра. В палате у Томми была тьма, и слышно было, как из желоба за окном хлещет вода. Он только что ходил в общий зал завтракать с другими донорами, но уже вернулся и теперь сидел на кровати с безучастным видом, ничем не занимаясь. Я вошла измученная. Нормального ночного сна у меня не было бог знает сколько, и просто-напросто рухнула на его узкую койку, отодвинув его к стене. Я лежала так, лежала, и точно уснула бы, если бы Томми не теребил все время мои колени пальцем ноги. Наконец я села с ним рядом и сказала: «Томми, я вчера видела мадам. Не говорила с ней, нет, но видеть видела». Он посмотрел на меня, но по-прежнему молчал. «Я видела, как она идет по улице и входит к себе в дом. Рут все правильно написала. Улица, дом, все сходится». Я рассказала ему, что накануне под вечер, поскольку так и так была на южном побережье, заехала в Литлхэмптон и, как и предыдущие два раза, прошла по длинной приморской улице мимо домов, стоящих сплошными рядами и носящих такие названия, как «Гребень волны» или «Морской вид», до скамейки у телефонной будки. Я села и, как и те два раза, стала ждать, не сводя глаз с дома напротив. Прямо как в детективном фильме. Прошлые приезды я по полчаса и больше так просиживала. И ничего, совсем ничего. Но вчера было какое-то чувство, что мне повезет. Я была так вымотана, что едва не отключилась прямо на этой скамейке. Но потом подняла голову и сразу ее увидела. Она шла по улице в мою сторону. «Просто что-то потустороннее», — сказала я. «Она была в точности такая же. Может, только лицо чуть постарело, а так никакой разницы. Даже одежда не изменилась. Тот же элегантный серый костюм». «Это не мог быть именно тот костюм». «Не знаю. Выглядел как тот». «Поговорить с ней, значит, не попыталась?» «Конечно, нет, глупенький. Тише едешь, дальше будешь. Она не очень-то к нам была добра, если помнишь». Я сказала ему, что она прошла мимо меня по той стороне, ни разу не повернув ко мне голову. На секунду мне показалось, что она минует и дверь, на которую я смотрю, что Рут дала неверный адрес. Но мадам резко повернулась у калитки, в 2-3 шага промахнула коротенькую дорожку и скрылась в доме. Когда я договорила, Томми некоторое время молчал. Потом спросил: «А ты уверена, что не нарвешься на неприятности? Ездишь и ездишь, куда тебе не положено». «А ты думаешь, почему я такая уставшая? Моталась круглыми сутками, чтобы успеть и туда, и сюда. Но теперь хотя бы мы нашли ее». Дождь за окном лил и лил. Томми лег на бок и положил голову мне на плечо. «Рут здорово о нас позаботилась», — тихо сказал он. «Все без ошибки». «Да, это правда. Теперь дело за нами». «Ну и какой же план, Кэт? Есть он у нас?» «Просто поехать к ней. Поехать и спросить. На следующей неделе, когда я повезу тебя на анализы. Я устрою так, что тебя отпустят на весь день. На обратном пути заедем в Литлхэмптон». Томми вздохнул и глубже зарылся лицом мне в плечо. Со стороны могло бы показаться, что он не испытывает большого энтузиазма, но я-то знала, что он чувствует. Сколько времени мы все это обдумывали, отсрочки, его теорию насчет галереи и прочее, и теперь вдруг, пожалуйста, само собой, это немного пугало. «Если у нас получится», — сказал он наконец. «Ну, предположим. Вот она нам дала 3 года. Делайте, что хотите. И что мы тогда? Понимаешь, Кэт, о чем я? Куда мы отправимся? Здесь оставаться нельзя, здесь донорский центр». «Не знаю, Томми. Может быть, она пошлет нас обратно в коттедж. Хотя лучше бы еще куда-нибудь. В белый особняк, например. Или, может, у них есть какое-нибудь другое место. Совсем отдельное, для таких, как мы. Но Посмотрим, что она скажет». Еще несколько минут мы тихо лежали, слушая дождь. Потом я начала теребить его ступней, как он меня раньше. В конце концов, он ответил тем, что скинул мои ноги с кровати. «Если мы и правда едем, — промолвил он, — надо решить насчет животных. Ну, выбрать лучших, каких мы возьмем. Может быть, 6 или 7. Надо с умом к этому подойти». «Хорошо, — сказала я. Потом встала и потянулась. Я думаю, больше стоит взять. 15 и даже 20. Да, поедем и спросим ее. Но ведь не съест же она нас. Поедем и поговорим».